Мама вынудила меня поступать не в театральный, как мечталось, а туда, куда она считала, можно было точно поступить. Ее выбор пал на Московский институт культуры. Я благополучно провалилась. Чтобы девочка не болталась без дела, решила мама, нужно ее трудоустроить, и отвела меня на радио. Я получила должность младшего редактора и занялась первичной обработкой пленок, научилась их монтировать. Театральный роман. В Институте культуры, куда я все-таки поступила, были замечательные педагоги, талантливые ребята. Мы много играли на сцене. Но все же это учреждение готовит не театральные профессиональные кадры, а руководители художественной самодеятельности, народных театров и так далее. Я это осознавала, но о будущем не думала. Неизвестно, как бы сложилась у меня судьба, если бы не два обстоятельства. Во-первых, меня заметили педагоги, и свои, и те, что приходили из Щукинского театрального училища преподавать. Они стали говорить, что эта девушка, пожалуй, могла бы играть на профессиональной сцене. Вдохновили, так сказать, перед самым выпуском из института. Во-вторых, я собиралась выйти замуж за своего одноклассника Сашу, который заканчивал учебу в Щуке. Профессиональный актер рядом. Чего же еще желать? И вот я получила диплом и вернулась в Таллин, чтобы здесь переждать время до замужества. И снова оказалась на таллинском радио. Только уже в ином качестве. Как дипломированному специалисту мне доверили читать в эфире художественную литературу. И я читала. В основном детективы. Это было в 1974 году. Была на радио такая редактор, Татьяна Зажицкая. Она предложила мне делать самостоятельные передачи об актерах, об эстонских художниках, о выставках, о режиссерах. И я их с удовольствием делала. Однажды раздается в студии телефонный звонок, и мне говорят: «Ирочка, не хотите ли вы поработать в газете?» Я в шоке, потому что никаких претензий на какую-то профессиональную журналистскую деятельность у меня не было абсолютно. А тут в главную газету «Советская Эстония» приглашают. Взяли меня в отдел информации. Говорю: «Я к вам ненадолго, у меня планы другие. Собираюсь в театре играть». А мне в ответ: «Работай, а там посмотришь, надолго или ненадолго». У меня была фантастическая по тем временам зарплата, да еще гонорары немалые. Я получала тогда больше 300 рублей и с радостью отдавала их маме. Очень гордилась своей способностью зарабатывать деньги. Между прочим, когда я пришла в отдел информации, одна из сотрудниц сказала: «На этом стуле только что сидел Довлатов». Оказывается, я заняла место человека, которого, как говорится, только что ушли. Я с ним не общалась, хотя хорошо знала, у нас с ним были общие знакомые. Его книгу о Таллине, о работе в газете, я не могу сейчас читать, потому что в ней называются фамилии, имена людей, с которыми у меня были нежнейшие отношения. В отделе была хорошая, приятная атмосфера, но я, как и обещала, долго не задержалась в Советской Эстонии.